2. Высота катапультирования была небольшой, и удар при приземлении оказался жестким. Антон потерял сознание. Он не видел, как автопилот пытался посадить искалеченную машину. Штурмовик неуклюже снижался, сжигая остатки топлива, озаряясь частыми, но короткими включениями двигателей планетарной тяги, пока не чиркнул брюхом по скалам, издав надрывный скрежет разорванного металла. За скалистой грядой начиналось небольшое горное плато. Брызнули фонтаны искр, штурмовик развернуло вокруг оси, осыпь крупных камней, вставшая на пути, разлетелась крошевом, окончательно погасив скорость искалеченной машины. Гепард покачнулся и замер недалеко от края обрыва, черный, обугленный, опирающийся на подломленное крыло, словно смертельно раненая бронированная птица. Лейтенант Вербицкий открыл глаза. Он лежал на боку. Смятый амортизационный каркас пилотажного кресла мешал дышать, давил на грудь. Кое-как он отстегнул замки, со стоном разжал деформированные при ударе дуги, отполз в сторону и бессильно затих. Перед его затуманенным взглядом покачивался пожелтевший пучок травы. «Атмосфера кислородная, тут есть жизнь», — промелькнули блеклые мысли. Ощущение реальности вернул отдаленный гул. Где-то высоко в Поднебесье кружил фантом. Его пилот искал место крушения штурмовика, все еще надеясь завладеть гипотетическими технологиями. Вербицкий собрался с силами, сел. Датчики на внутреннем ободе забрала гермошлема сияли зелеными искорками. Герметизация не нарушена. Системы в норме. Он все еще плохо соображал. Резкий приступ головокружения не прекращался. Перед глазами все двоилось, теряло очертания. Лишь вдали, на фоне заката, темной массой громоздились тяжелые, напитанные влагой облака. Вербицкий не заметил, как на их фоне появилась стремительная точка, но снова услышал гул и начал инстинктивно отползать под укрытие наклонной скалы. В следующую минуту лейтенант убедился, что имеет дело с отменной сволочью. «Фрайк, побери!» Он сражался с ними яростно, безумно, но честно. Рев приближался, становясь оглушительным, нестерпимым. И вдруг, вторе ему, земля и скалы вздыбились оранжево-черной стеной разрывов. Пилот фантома промахнулся, но Антона, попытавшегося вскочить и бежать, сбила с ног, окатила градом осколков, в нескольких местах рассекло легкий пилотажный скафандр, вдребезги разбило, забрало гермошлема. Вой постепенно начал удаляться, пока не истаял в безветренной предгрозовой тиши. Вербицкий лежал, судорожно вдыхая сухой, горьковато-теплый воздух чуждой планеты, чувствуя, как по разбитому лицу и рассеченному боку текут обжигающие струйки крови. Он вернется, обязательно сделает второй заход, чтобы добить. После перенесенных в бою перегрузок, катапультирования и полученной контузии Антон плохо соображал, что делает, понимая лишь одно. Надо уходить с открытого места. Он кое-как сумел встать, пошатываясь, побрел прочь, но вскоре упал. Мысли путались. Мир тонул в багрянце. Не в силах идти, он пополз, постепенно погружаясь в бредовое состояние. На душе вдруг стало тепло и спокойно. Помутившийся рассудок рисовал давно утраченные образы. Он видел пламенеющие столбы раворов в их ночном великолепии. Ему грезилась глупая и смешная ухмылка жаба-клюва, выглядывающего из зарослей в национальном парке Элио. Затем израненное сознание, скользнув по цепочке глубинных ассоциаций, вдруг вытолкнуло запомнившийся с детства образ. Антону казалось, что он стоит подле памятника экипажу Кривича, на том месте, где 400 лет назад совершил посадку колониальный транспорт. В списке имен, выгравированных на фрагменте обшивки, был и его далекий предок Андрей Вербицкий. Пальцы лейтенанта внезапно провалились в пустоту. Пришло резкое, неприятное чувство падения. Затем последовал несильный удар. Он попытался привстать, осмотреться, но ничего не увидел в сгустившихся сумерках. Рука вновь потеряла опору. Он кубарем скатился вниз по каменистому склону и затих, уже не в силах пошевелиться. От потери крови кружилась голова. Его безумие, его ненависть, его война — все пришло к концу. Потом внезапно хлынул проливной дождь. Вербицкий очнулся в кромешной темноте. Над головой раскатисто, протяжно рокотал гром. Тьму то и дело рвали ветвистые зигзаги молний. Его лихорадило. Тело сотрясало крупная дрожь, рана воспалилась, губы потрескались от жара. Ветер сминал пелену непогоды, налетал порывами, омывая лицо мелкой прохладной моросью. Внезапно поблизости раздался душераздирающий рев какой-то местной твари. Резкий звук ненадолго вырвал рассудок лейтенанта из полуосознанного бредового состояния. Он с трудом пошевелился, пытаясь встать. Ладони оскальзывались в липкой грязи. Вопль повторился, но теперь гораздо ближе, отчетливее. Тело отказывалось повиноваться. Ранение и тяжелая контузия обернулись совершенным бессилием. Нечеткое восприятие сводило с ума. Ему грезились мягкие, осторожные шаги. Тьма полнилась ощущениями жути. Инстинкты подсказывали, что какой-то крупный зверь кружит неподалеку. Запах крови тревожил и манил хищника. Почему же он не нападает? Ждет, пока я сдохну? Собирается полакомиться куском падали? Антон попытался дотянуться до оружия, но не смог. От неловкого движения рана отозвалась остервенелой болью. Он заскрипел зубами, с трудом отдышался. Очередная вспышка молнии на миг осветила окрестности, высекла из мрака очертания скал, склон, обметанный порослью сизого кустарника, да редкие кривые деревца, впившиеся корнями в расселины. Над головой ударил оглушительный, трескучий раскат грома, а когда стих его рокот, Вербицкий вдруг почувствовал, как земля содрогается под чьей-то тяжелой, отчетливой поступью. Вниз по склону посыпались камни. Порыв ветра донес зловоние. Он снова мучительно попытался дотянуться до оружия, но сделал лишь хуже, едва не потерял сознание. Липкая, враждебная мгла, в которой не видно низги, льнула к телу холодной испариной. Дождь немного унялся. Шаги остановились. Неведомая тварь замерла. Затем испустила протяжный, клекочущий рев и ринулась вниз по склону, едва не затоптав Антона. Раздался хруст ломаемых веток, сопровождаемый звуками отчаянной борьбы. Рычание, шипение, клекот, глухие удары. Все это казалось ему невнятным, отдалялось, теряло материальность. Он понимал, что два зверя схватились между собой за обладание добычей, но сознание гасло. Он ненадолго приходил в себя и снова впадал в забытье. В краткие мгновения просветления Антон с немым бессилием чувствовал чье-то жаркое дыхание. Ощущал, как крупный, сильный хищник волочит его вверх по склону. Затем боль, слабость и обильная кровопотеря окончательно взяли свое. В очередной раз Вербицкий пришел в себя, лежа на неровном, лишенном растительности выступе скал. Гроза вновь усилилась, с неба низвергались потоки воды. Со стоном приподняв голову, он осмотрелся, совершенно не помня, как очутился тут. Внизу, освещенная заревом пожаров, лежала глубокая, густо заросшая растительностью, похожая на кратер котловина. Молнии били так часто и сильно, что порой их бледные вспышки озаряли окрестности на много километров вокруг. Он нашел в себе силы отползти от края обрыва, укрылся от проливного дождя под нешироким каменным козырьком. Поблизости темнел вход в пещеру. Оттуда исходит запах разлагающейся плоти. На фоне непрекращающихся раскатов грома ему вновь слышались зловещие звуки смертельной схватки каких-то крупных тварей. Горше всего было осознавать свою беспомощность. Левая рука повисла плетью, но боль немного притупилась, и Антон, часто прерывисто дыша, потянулся к закрепленному на поясе скафандра цилиндрическому устройству. Отстегнуть его удалось не сразу. Скинуть фиксаторы, действуя одной рукой, оказалось еще сложнее. Он едва не выронил измазанный в грязи запасной комплекс поддержания жизни. Наконец, защитный кожух со стуком упал, откатился. В неровном свете холодных зарниц тускло блеснул блок анализаторов. Антон прижал его торец к ране и вновь обессиленно затих, чувствуя, как тонкие иглы пробивают ткань изодранного скафандра, впиваются в плоть. И снова ему чудились мягкие, крадущиеся шаги, но разлепить отяжелевшие веки не было сил. Медикаментозное воздействие попросту оглушило. Боль таяла, пришло чувство покоя. Антон рассчитывал получить ударную дозу боевых стимуляторов, но автоматика, проанализировав состояние человека, рассудила по-своему, и эффект получился прямо противоположным. Этой ночью все складывалось фатально. Кто-то подкрался к нему, обнюхал. Горячее дыхание зверя обожгло лицо. Сквозь тяжелую одурь, вызванную введенными в кровь препаратами, реальность воспринималась как в кошмарном, обрывочном сне. Мягкий удар мощной лапы перевернул его. Острые клыки впились в ткань, сомкнулись на шейном кольце скафандра. «Рывок!» «Тащит в свое логово», — метнулась мысль. И точно, дождь как будто отсекло. В нос ударил густой смрад. Поблизости вновь раздался рев. «Рывок!» Клыки внезапно разжались. Очень близко, во тьме, раздалось угрожающее протяжное рычание. Снаружи сверкнула молния, высветила очертания массивной, уродливой фигуры, заслонившей вход в пещеру. Внезапно гибкая, стремительная тень промелькнула в поле зрения. Раздался глухой удар, эхом метнулся рев боли. Больше он ничего не запомнил. Стылый, сырой рассвет занимался блеклой полоской зари. Свет проникал снаружи, расползался сумраком, позволяя разглядеть лишь низкий каменный свод пещеры. Здесь было относительно сухо, но витали тошнотворные запахи. Антон прислушался к своим ощущениям. Боль отступила, зрение обрело четкость. Очень хотелось пить, от вони мутило. Первый порыв — убраться отсюда как можно быстрее и дальше, увы, оказался неосуществим. Максимум, на что хватило сил, — это пошевелиться, ощутить, как с легким покалыванием восстанавливается кровообращение в затекших мышцах. Обрывочные воспоминания о пережитой ночи спокойствия не добавляли. Куда подевался хозяин этой пещеры? Погиб в схватке? Он толком не смог разглядеть, что за зверь притащил его сюда. Внезапно в глубине пещеры что-то шевельнулось. Вербицкий напрягся, услышав мягкие, крадущиеся шаги. Несомненно, тот самый загадочный хищник. И опять он подкрадывается, оставаясь вне поля зрения. Снова горячее дыхание. Он замер, лишь его рука медленно тянулась к оружию. Еще немного. Сил хватит, чтобы вскинуть Гервит и выстрелить. «Зачем?» — предательски шепнул внутренний голос. Измученное сознание как будто ждало удобного момента. «Радуешься, что выжил? Снова будешь драться до конца? Ты заперт на этой планете и уже никогда не выберешься отсюда. Война выжгла все, оставив только боль и ненависть. Он выжил, но зачем? Зачем продолжать борьбу без надежды вернуться туда, где люди истребляют друг друга? Он знал, поздно начинать что-либо заново. Слишком многое сгорело в душе. Тень склонилась над ним, по мышцам рванул непроизвольный озноб, и вдруг мягкий, шершавый язык коснулся щеки Антона, прошелся по ней, как кусок теплой наждачки. Затем еще и еще раз. Зверь лизал его. Рассвет разгорался, и с каждой минутой в пещеру проникало все больше света. Вербицкий машинально отклонил голову. Два огромных изумрудно-зеленых глаза с черными вертикальными зрачками сверкнули в тающем сумраке. Существо не испугалось внезапного движения человека, не проявило агрессии. Оно широко зевнуло, показав острые клыки, и село, чуть склонив голову, глядя на Антона немигающим взглядом. Вербицкий неотрывно следил за зверем. Его удивлению не было границ. Если следовать цепочке мгновенно возникших ассоциаций, то существо больше всего походило на двухметрового котенка. Да, именно так. Невзирая на размеры, мощные мускулы, заметные даже под рыжей, свалявшейся шерстью, поведение и облик зверя мгновенно подкупали. «Чушь», — убеждал себя лейтенант, крепко сжимая оружие. «Я на незнакомой планете, где никогда не ступала нога человека. Откуда тут взяться котам? Зверь сыт, потому и не растерзал меня. В детстве у него был котенок. Лохматое, жизнерадостное, игривое чудо подарил отец. Пятилетний Антошка тогда болел, лежал в постели с высокой температурой, и Пух, так он назвал котенка, сразу же стал его другом, а после — любимцем семьи. Горечь всколыхнулась в душе. Пепел. От него остался лишь пепел. А это зверь. Хищный матерый зверь. Порождение чуждой эволюции. Ствол Гервита дрогнул, слегка приподнялся. Палец машинально толкнул вариатор темпа огня в крайнее положение. Если очередью, то точно не промахнусь. Мысли проносились рваные, рука дрожала. Он неоправданно медлил с выстрелом. Зверь слегка наклонил голову, взглянул на оружие, широко зевнул и вновь перевел взгляд на лицо человека. Некоторое время они неотрывно смотрели друг другу в глаза. До войны отец любил говорить о работе. Часто и увлеченно рассказывал об исследованиях в области экзобиологии. От него Антон слышал, что биосферы кислородных планет во многом схожи, но природа следует своим стандартным заготовкам лишь до определенного момента. Поэтому илианские обезьяны отличаются от приматов Прокуса так же сильно, как птеродактиль отличается от воробья. Сидящий перед ним зверь был очень похож на огромного котенка, за исключением передних конечностей. Они выглядели более развитыми и имели длинные, оканчивающиеся когтями пальцы, лишенные волосяного покрова. «Как он меня воспринимает?» — промелькнула мучительная мысль. «Я его завтрак, пленник или же просто постороннее полудохлое существо?» Зверь грациозно выгнул спину, потянулся и, мягко ступая, подошел ближе. «Ур!» Теплый шершавый язык вновь прошелся по щеке Вербицкого. «Хороший котик!» — сипло выдавил Антон, первое, что пришло на ум. «Ур!» — зверь отпрянул, его коричневато-рыжая шерсть встала дыбом, обнажив длинную рваную рану на боку, покрытую коркой запекшейся крови. «Ну, не бойся!» — прошептал лейтенант. Зверь сделал неуверенный шаг вперед. Под густым мехом при каждом движении перекатывались мощные мускулы. Он без сомнения мог убить человека одним ударом лапы. Хотя Антону, в свою очередь, достаточно было слегка надавить на гашетку. «Но что, если взглянуть на ночные события с иной точки зрения?» — вдруг подумалось ему. «Что, если он отбил меня у какой-то голодной твари, притащил сюда, в безопасное место, а затем сражался у входа в пещеру, защищая беспомощного человека? А как иначе я могу объяснить его дружелюбное поведение?» «Кто же ты?» — хрипло выдавил Антон. «Ур!» — зверь сел на задние лапы, обвив их хвостом. Да, стоило увидеть все в ином свете. Нужно лишь на миг забыть о пистолете и когтях. Лейтенант медленно опустил оружие, затем с усилием привстал, опираясь на руку. Его вновь знобило. В пещере стоял промозглый холод. К тому же тут невыносимо воняло. Снаружи разлилось тепло. Солнце уже поднялось достаточно высоко и ярко сияло в безоблачных лазурных небесах. Влажная земля, подсыхая, курилась паром, и над котловиной плавали пласты густого тумана. Вербицкий осмотрелся. На краю каменной площадки, среди обглоданных костей, валялась туша крупного ящера с мощным шипастым хвостом, толстыми мясистыми лапами и большой, защищенной роговыми пластинами, головой. В разинутой пасти виднелись ряды устрашающих клыков, явно не предназначенных для вегетарианской пищи. Очевидно, это и был настоящий хозяин пещеры. Его горло, разорванное ударами мощных когтистых лап, представляло собой сплошную рану. Вербицкий невольно присвистнул от удивления, с уважением взглянув на победителя ночной схватки, который показался из пещеры и сел, вылизывая пораненный бок. Солнце грело ласково, легкий ветерок приятно холодил лицо. От слабости все еще кружилась голова. Антон отстегнул замки помятого гермошлема и, сняв бесполезный теперь предмет экипировки, отбросил его в сторону. Кот вскочил, как ошпаренный, издав протяжное, переливчатое шипение, пока взгляд его округлившихся глаз провожал скачущий по камням гермошлем. Вербицкий угрюмо посмотрел на своего ошарашенного, готового к драке спасителя, и вдруг хрипло, безнадежно расхохотался. Кот подошел ближе, сел напротив. Издаваемые человеком звуки озадачили и встревожили его. «Почему он дружелюбно настроен по отношению ко мне?» Лейтенант совершенно не понимал происходящего. Его сознание балансировало на грани нервного срыва. Он чувствовал себя старой изуродованной машиной, еще способной двигаться, но уже никому не нужной, брошенной ржаветь на обочине событий. Несколько месяцев войны выжгли все человеческое, оставив лишь ненависть. Но он смотрел на грациозного, спасшего его хищника, а по инерции продолжал думать о войне, мыслить ее критериями. Может, еще не все потеряно? Куда подевался пилот Фантома? увел истребитель в космос или совершил посадку. Так или иначе, здесь скоро появятся люди. Они станут искать место крушения гепарда, а это шанс, реальный шанс вырваться. Кот сидел рядом, жмурился на солнце. От него веяло безмятежностью. Похоже, зверь действительно на моей стороне. Но почему? Этот вопрос так и оставался безответным. Лежал где-то за пределами понимания. «Я буду звать тебя Пух. Договорились?» Тот ничего не ответил, лишь повел ушами, внимательно прислушиваясь к звукам человеческой речи.